Глава 10. На другое утро мы отправили деньги Джонни, всю наличность в толстом конверте и с ней записку со словами благодарности. За поздним завтраком в кафе Пол просмотрел список клиентов, которых он обещал сфотографировать. «Есть одна фирма на окраине Чикаго. Я просто должен отправиться туда и сделать снимки. Потом еще одна в Огайо и в Индиане. Мы не собираемся лететь в Индиану?» «Сегодня ты, командир», — ответил я. «Да брось ты. Как, по-твоему, мы когда-нибудь попадем в Индиану?» «Почем я знаю? Все зависит от того, куда подует ветер». «Ну, спасибо. Я и в самом деле должен сделать снимки для этого типа из Чикаго, а потом, уже если я окажусь там, я мог бы еще подскочить в Индиану. А к вам, ребята, я присоединюсь попозже, где бы вы ни были». «Окей. Я оставлю весточку Бет, дам ей знать, где мы будем. Ты и позвони, и прилетай к нам, когда сможешь». Мне было жаль, что Пол больше думал о своих фотосъемках, чем о развлекательных полетах, но он был волен поступать, как хотел. Мы распрощались с Милли, оставив на столе чудовищные чаевые, и пошли к самолетам. Мы вместе поднялись в воздух, сохраняли строй до высоты 800 футов. Потом Пол резко отвалил в сторону и взял курс на озеро Мичиган. 60-е годы. Мы остались одни. Великий американский воздушный цирк состоял теперь из одного самолета, одного пилота и одного прыгуна с парашютом. Пункт назначения, как всегда, неизвестен. Земля под нами стала совсем плоской. Местность все больше начинала походить на Иллинойс, и, пролетев примерно час, мы увидели вдалеке реку. Кроме нас в небе не было ни одного самолета, а на земле все были заняты какой-нибудь солидной, респектабельной работой. Чувствовали мы себя довольно тоскливо. Мы летели вдоль реки на юг и на запад. Над речным потоком биплан оставлял за собой свой маленький поток взбудораженного воздуха. Площадок, удобных для посадки, было мало. Поля вблизи городков были затянуты телефонными проводами, либо засеяны кукурузой и бобами. Несколько часов мы летали наугад в разных направлениях, держась поближе к воде, пока, наконец, когда я уже готов был сложить руки, мы не наткнулись на поле в Эри, штат Иллинойс. Оно было коротковато, находилось в полумиле от города, и по одному из его краев росли деревья. Все это было скверно. Но сено на поле было скошено и собрано в копны, так что получилась широкая чистая полоса. Мы со свистом пронеслись над полем кукурузы и сели на соседнем сенокосе, закончив пробег недалеко от фермера, работавшего на огромном роторном подборщике сена. У него что-то не ладилось, и я заглушил мотор. «Привет», — сказал я. «Здорово». Я и Стью подошли к машине. «Вам помощь не нужна?» «Пожалуй. Я пытаюсь прицепить эту штуковину к трактору, но она слишком тяжелая. Не думаю, мы вполне можем ее поднять». Стью и я приподняли стальную цапфу подборщика, навесили ее на крюк трактора и вставили на место стопорный штифт. «Спасибо вам, ребята», — сказал фермер. На нем была джинсовая куртка поверх комбинезона, фуражка железнодорожника, а на лице... выражение безмятежного спокойствия при виде свалившегося на его поле самолета. «Хороший у вас сенокос», — сказал я. «Вы не против, если мы тут немного полетаем, покатаем пассажиров?» «Один только раз?» «Мы надеемся, что много. Ну, ему эта идея пришлась не по душе, но в конечном счете он согласился». Я разгрузил самолет для нескольких пробных полетов, чтобы посмотреть, не будем ли мы задевать деревья. Дела были неважные. Мы пролетали над вершинами деревьев гораздо ниже, чем я надеялся. А с пассажирами на борту будет совсем неуютно. Но другого поля поблизости от городка не было. Кругом сплошная кукуруза. Нечего было и пытаться. Просто это поле оказалось неподходящим, и нам придется двигаться дальше. Но солнце уже опустилось низко, да и горючее было на исходе, Мы решили заночевать здесь, а с утра тронуться в путь. Мы лишь укрепились в своих намерениях, когда в сумерках к нам подошел все тот же фермер. «Лучше бы вам не летать здесь, парни. Выхлопы вашего мотора могут испортить мне сено». «Окей, вы не против, если мы здесь заночуем?» «Это пожалуйста. Я только не хочу, чтобы эти выхлопы добрались до сена». «И это все». «Спасибо, сэр. Мы пешком отправились в город за гамбургерами, держась правой обочины и задевая по пути сорняки». «Как насчет его трактора?» — спросил Стю. «У его трактора разве нет выхлопов?» «Есть, но это не имеет никакого значения. Он хочет, чтобы мы отсюда убрались, и мы уберемся. Тут нет вопросов. Это его земля». Закатом мы вернулись к самолету и нашим спальным мешкам. Там нас дожидались 10 миллиардов речных москитов. Они курсировали с легким гудением на малых оборотах и с нетерпением жаждали с нами встретиться. Стив, ставший более разговорчивым после отлета Пола, стал делать предложение. «Мы могли бы выставить для них на крыле кварту крови, — сказал он, — или привязать поблизости пару сотен лягушек, или можно запустить мотор и выкурить их отсюда. Ты очень изобретателен, парень, но все, что нам нужно, — это прийти к взаимопониманию с москитами. У них свое жизненное пространство в этом мире, а у нас свое. Мы могли бы вернуться в город и купить какое-нибудь средство от комаров. И как только мы поймем, что они вовсе не собираются нарушать наш покой, они тогда просто уйдут». В 10 вечера мы уже шли в город. Пока мы шли, каждые 7 минут мимо нас с ревом проносился сверкающий новый автомобиль без глушителя со скоростью 70 миль в час. Потом останавливался, разворачивался и стремительно несся обратно. «Что, черт побери, делают эти придурки?» — спросил я озадаченно. «Тащится по главной». «Что? Это называется тащиться по главной», — пояснил Стю. «В маленьких городках детворе нечем заняться, вот они и мотаются всю ночь на машинах туда-сюда». Он ничего не сказал ни в похвалу, ни в осуждении. Он просто рассказал мне все как есть. «Это что, развлечение такое? Они делают это ради забавы?» «Да». «О-о-о». Мимо с визгом пронеслась еще одна машина. Нет, машина была та же, что и 7 минут назад. «Боже милостивый», — подумал я, — «появился ли бы у нас когда-нибудь Авраам Линкольн, Томас Эдисон, Уолт Дисней, если бы все проводили свое нешкольное время, тащась по главной?» Я смотрелся в мелькавшие вдоль секунды лица сидевших за рулем и увидел, что проносящиеся мимо молодые люди не столько вели машину, сколько их самих вела за собой откровенная отчаянная скука. Я горю нетерпением узнать, какой вклад в достижение человечества сделают эти парни. Ночь стояла теплая. Стю постучал в дверь магазина, вот-вот готового закрыться, объяснил им насчет москитов и уплатил 50 центов за бутылочку обещаний, что москиты нас не тронут. Я купил пинту апельсинового шербета, и мы пошли обратно к самолету. «Возьмешь немного этого зелья?» — спросил Стью. «Нет, все, что здесь нужно, — это понимание». «Вот черт, а я уже собирался продать тебе пару капель за 50 центов». Никому из нас не удалось добиться покоя от этих мелких тварей. 5:30 утра мы уже были в воздухе, словно призраки, летя на юго-восток над тихими речными туманами и направляясь к речной точке на карте, которая должна была обозначать аэропорт. Горючее у нас было на 1 час полета, а туда мы должны были долететь за 30 минут. Воздух был тихий, как солнце, лучи которого пробивались над прохладным горизонтом, и мы были единственным движущимся предметом в тысячемильном пространстве небес.